Либо он просто устал от ее неудач, заметил Мунди. «Я бы не назвал ее операцией неудачей», — возразил Винду. «Она неплохо себя проявляла и действительно становилась сильнее, так что Сидиус ее опасался, или опасается. Есть предположение, куда она отправилась? Я бы занялся поисками прямо сейчас», — ответил я. «Однако у меня тут война на горизонте, но вполне возможно, она отправилась на свою родину, на Датамир. Выслеживание ее не в ущерб должно быть операцией нашим», — посмотрел на меня Йода. «На Фаллине сосредоточиться должен ты. Я вас понял. А что до Маластера? Как бомба? Бой закончился, нежданное существо обнаружили мы. Зверя Зилла знаешь ты? Я думал, что они были истреблены. Когда я учился у Ларма, я выучил множество объектов фауны и флоры, особенно те, которые способны убить джедая. Я так понимаю, этот реликт вы упомянули не просто так? Зверя Зилла нашли на Маластере. Из-за взрыва бомбы образовался огромный провал, ввела меня в курс дела Ядды. Его оглушили и перевезли на Корусант для изучения. Очень неудачное решение», — прокомментировал Винду. «Стоп, крайне опасную, почти под сотню метров, тварь, перевезли на столичную, плотно заселенную планету. Кто автор этого гениального решения? Хочу пожать ему горло. Верховный канцлер, больной ублюдок». Магистр Трибор обратился в Урку. «Любыми правдами и неправдами надо добиться этапирования этой твари куда угодно, лишь бы не на Корусант. Его чешуя держит энергетические атаки, в том числе, согласно некоторым древним источникам, удар светового меча. Держать его в столице — глупость несусветная. Я уже пытаюсь этого достичь, магистр», — вздохнул Трибор. «Но канцлер и некоторые сенаторы захвачены идеей создания суперброни, как они это называют. У меня плохое предчувствие насчет всего этого», — поделился опасениями. «Ладно, как хотят, все равно я сейчас повлиять на это не смогу. Мне пора, связь прекратилась со всеми, кроме Джарайтиина. Готовьте свои силы. Мои специалисты рассчитали параметры прыжков к Фаллину, и после этого переслал им положенные документы. Вот же глупость несусветная. Да, на Корусанте лучшие специалисты и оборудование. Однако это вам не Нексу, а стометровая тварь, с держащим световой меч чешуей и крайне неприятным характером. Впрочем, я уверен, разберутся и без меня. А вот насчет Вентрис, информация крайне интересная. Похоже, что вскоре у нас появится на арене два брата-акробата. Даже интересно, что они успеют натворить». Глава 121. Война клонов, 82. Король копья, 4. Битва за Фаллин, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Фаллин. Эта планета находилась в секторе Далдур, в котором находился и Дракенвилл. И в отличие от Дракенвилла, который контролировался торговой федерацией почти полностью, Фаллин не собирался присоединяться к конфедерации независимых систем. В начале войны клонов Дуку фактически провернул агрессивные переговоры с Фаллином, вынудив угрозами короля Фаллина Герриса принять правление конфедерации. Выгода в этом была. Он не мог позволить того, чтобы Дракенвилл, один из богатейших миров этого региона, оказался под угрозой. Ведь они находятся в одном секторе, а это совсем малые расстояния, если задуматься. В то же время крайне занимательно они выстроили оборону. Ведь Дракенвилл богаче Фаллина и занимается производствами вооружений, в то время как объемы производства Фаллина были ниже. Впрочем, и логика в этом определенная была. Фаллин фактически находился в центре территории, которую мы штурмовали. Поэтому с него было проще координировать действия обороняющихся, к тому же он располагался чуть в стороне от основного маршрута. В то время как Дракенвилл располагался непосредственно на Карелианском пути, что облегчало навигацию. Тем не менее, сам по себе Фаллин ни оборона сепаратистов, ни местонахождение, ни что-либо еще от участия в войне не спасло. Я с самого начала разделения по системным и секторальным армиям понимал: данный участок мы будем брать, вопрос лишь времени и ресурсов. И вот, когда настал час и у меня были ресурсы, я смог напасть на эту область. Разумеется, в некоторых кабинетах неких ситхов эта операция выглядела совершенно иначе. Уверен, у Сидиуса было даже записано, сколько гражданских мы должны были убить и какой резонанс это должно было вызвать. Вот только, практика показывает, что играть чисто по его планам невыгодно никому, ни простым разумным, ни джедаем, никому вообще. Так что дожидаться, пока Палпатин прикинет окончательно дебет с кредитом и просчитает, сколько, кого и какими вооружениями мы поубиваем, вызвав необходимый резонанс для очередного его стабилизирующего и защищающего государства пакета реформ, я не стал, а просто, когда подкопил достаточно ресурсов, атаковал. Разумеется, эта операция преследовала несколько целей. Помимо уничтожения плана Палпатина касательно штурма этого участка, я также хотел сократить количество жертв среди мирного населения, утвердить репутацию джедаев, как побеждающих полководцев. Она в принципе и так уже есть, но разгром такого участка с полным уничтожением влияния сепаратистов закрепит ее. Обеспечение связи Ордпардрана с остальной галактикой через Карелианский путь, а не то наши подкрепления шли в обход территории сепаратистов, тратя время и ресурсы. Итак, какими силами в итоге мы располагали в Фаллинской битве, ведь были потери со стороны Тиена, меня и Тапала в первых битвах. Да, потери были, но в то же время, к нам подошли резервы, замещая уничтоженные корабли, мла и технику в наземных сражениях, а сепаратисты кое-где постреливали и на земле. К Фаллину прыгнуло справедливое воздаяние, без него никуда. Появление одного этого корабля, как мне докладывал ВОЗ, вызывало неприятные ассоциации у разумных командиров сепаратистов. Их можно было описать той самой фразой. Здесь Александр Яковлевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что его будут бить, может быть даже ногами. Помимо него на орбите планеты появилось аж 84 венатора, 75 акламаторов, которые использовались моей армией больше, как транспорт для войск, поэтому их, порой, в ударных соединениях было даже меньше, чем более огромных венаторов, и 130 арквитинцев, ЦР и Каракг с дредноутами. Противостояло со стороны сепаратистов всему нашему богатству следующие силы: 40 проведений, 74 бунтаря, какое-то аномальное число щедрости, которых было аж 157 и 30 барышников. Диспозиция у войск врага была крайне логичной, что и следовало ожидать от тактического супердроида. Помимо их кораблей, оборона опиралась на три космических, военных станций, вокруг которых группировалось три группировки врага. Они были плюс-минус равны по количеству кораблей. Самое трудное – это расположенные перед врагами космические мины. То были классические мины-ловушки, которые реагировали на вражеские корабли. Действовали они, как ракеты, стоило кораблю появиться в их зоне действия. Но что самое неприятное, мины располагались чуть ниже наших сил и сил сепаратистов, против которых мы вышли. И располагались так, что стоило бы нашей первой линии подойти к ним, как они тут же бы среагировали и атаковали бы наши корабли. А ведь первая линия как раз попала бы под выстрелы сепаратистских орудий. Иными словами, диспозиция была таковой, что моим кораблям пришлось бы пытаться сбить мины и одновременно сражаться с сепаратистами. Даже мой флагман не выдержит такого целенаправленного издевательства. Разумеется, расположенные так, чтобы максимизировать огонь по нам корабли сепаратистов и сами мины, превратят нас в груду обломков. А то, что мины расположены в нижних проекциях, позволяло подбираться к нашим кораблям снизу, то есть, иметь наименьший шанс попасть под перекрестный огонь двух флотов и быть сбитыми. Любопытно, кивнул Траун, изучая проекцию наших сил и сил противника. Тактический супердроид оправдал свое название, он приложил руку к подбородку. Мы не сможем провести линейные силы и мла через это поле, чтобы сблизиться с врагом. Они не собираются атаковать нас, лишь готовы к защите. Понимают, что именно мы пришли атаковать, и расположение их войск позволяет реализовать все преимущества защиты. Допустим, их преимущество в 8 вымпелов, это вообще не преимущество, учитывая то, что мы превосходим их в линейных силах. Вот только стоит нашим силам подойти ближе, и мины тут же среагируют, а враги откроют огонь. Среагировать на две одновременные атаки. Я не могу просчитать вероятность нашей победы, если мы атакуем в лоб. Скорее всего, это будет поражение, либо победа, оплаченная слишком большой ценой. Поэтому атаковать без решения по минному полю мы и не будем, ответил я Трауну. Выведите мне данные по минам. Уже есть информация о том, какой они модели. Хат их дери. Новейшая модификация, с увеличенной дальностью. Хмм, послышался голос Джерджерода. А что вы можете сказать про их автономность? В отчете показано, что им нужна управляющая станция для активации. Может, стоит использовать ту тактику, о которой вы рассказывали, Траун? Обратился он к подчиненному. Во время борьбы с пиратами, что появились в пространстве часов, которые использовали трофейную технику Торговой Федерации. Траун не был дураком и рассказывал о том, что произошло во время сверхдальнего перелета, очень осторожно. Фактически, мы сочинили пару уникальных пиратских группировок, которые смогли чудом захватить технику Торговой Федерации. Было ли это в реальности? Корабли Торговой Федерации в последние годы можно было захватить, ведь экипажи состояли фактически из дроидов. Перепрограммировать главный компьютер, сменив админские права, мог любой хакер. Разумеется, лучше всего это сделать выйдет, если добраться до него. И Траун как раз рассказывал про такую группировку. Выдумал с нуля, но суть была в том, что мы хотели донести идею про ту тактику, что он задействовал против Торговой Федерации. И с этим он справился. Перехватить управление минами, точнее забить им память приказами о том, чтобы они отправились в сторону от наших кораблей, произнес Траун. Это вполне возможно, однако нам следует сперва выяснить, где именно находится станция управления минами. Автономные мины-ловушки всегда имеют таковую. Скорее всего, она на одном из барышников. Впрочем, я бы поставил станцию не на барышник, а посреди поля. Почему? Барышник – очевидный вариант. Помимо этого, враг прекрасно осведомлен о мощи диверсионных сил нашей стороны, пояснил мне Траун. Он может опасаться того, что мы задействуем отряд падаванов, или отряд Омега, для того чтобы, вычислив барышник, на котором осуществляется управление полем, либо станцию, либо проведение, уничтожить указанные объекты. Мы уже продемонстрировали то, что наши диверсионные отряды способны на невероятные операции. Впрочем, исключать вариант с управляющим кораблем или станцией нельзя. Нам нужно выяснить, где управляющий минами компьютер. Для этого мне нужно 4 эскадрильи истребителей. Адигалле обратился к мастеру. Вы поступаете в распоряжение старшего капитана. Используйте лучшие свои части. Вы собираетесь использовать нас для того, чтобы вычислить, откуда идет сигнал? Спросила названная талатианка. Да, рыцарь Полита и офицеры связи смогут разработать контрмеры. Они также под вашим управлением, Траун. Мы же, пока что, подойдем на расстояние, которое будет вне зоны действия мины и их орудия, но впритык. Сыси, Джера, обратился я к возникшим голограммам моих товарищей. У нас есть вариант, как убрать мины, но нужно время. Пока мои подчиненные реализуют план, мы подойдем впритык. Хорошо, кивнул Тиин, а не то уже минут 5 здесь висим, а ты все молчишь. Командующий не молчит, он прорабатывает тактику и стратегию, отрезал я, и она уже готова. Я так понимаю, пока что мы к ним не лезем, ответил Джера. Ждем, пока все будет реализовано с вашей стороны. Вам нужна помощь? Нет, покачал головой. Мои подчиненные сделают все сами. Тут нужна идеальная координация, которую мы совместно с вами не тренировали. Лучше действовать силами одного соединения. Согласен, кивнул Иктачи. Если верить сенсорам, тактика опирается на МЛА. Тут неточность ни к чему хорошему не приведет. Нас вызывают с планеты, генерал, обратился ко мне связист. Перед нами возникло лицо Накса Кирвана. На нем играла презрительная усмешка. Кирван всегда, отчасти, старался копировать Дуку. Отсюда его попытка играть в аристократичности прозвище. Барон внешнего кольца. Никаким бароном Кирван не был, разве что самозванным. «Глядите-ка, кажется, ты впервые не знаешь, что делать, Флейнгстар», — хмыкнул он. «И тебе привет», — кивнул Кирвану. «Надеюсь, ты не считаешь это своей заслугой, Накс, все же ты никогда не был известен за умение вести боевые действия. Все, что ты умел, это косить под аристократа и пытаться стать таким, как Дуку. Что, рассчитываешь вывести меня из себя такими дешевыми подначками, а, Флейнгстар, как там твоя ученица? Жива, здорова, жива, здорова», донесся сварливый голос Тан. «А тебя, выродок, я как-нибудь прибью», Тан показалась рядом с Джера, с силами которого ее отряд на данный момент пребывал. «Ой-ой, но гнев, недостойные джедаев эмоция, юная Тан», рассмеялся Кирван. «А кто сказал, что она гневается?» спросил у мужчины. «Она просто настраивает себя на противостояние с тобой. Учти это, Накс. Я провел с ней несколько десятков спаррингов, где мы учли все ее ошибки. Ты сильно заблуждаешься, раз считаешь, что она такая же, как и на Релоте. Ха-ха-ха. Я бы сказал, что с нетерпением ожидаю ее прибытия сюда, как и твоих прочих учеников», он посмотрел на Джера. «Ведь так совпало, что они все тут. Ах, как бы я хотел показать им, пародиям на джедаев, что они на самом деле просто слабаки, а после добраться до тебя». «Забавно», — донеслось от Тиина. «У тебя не было ни одного ученика и ни одного спарринга с Лайтом, а ты говоришь, будто бы уже победил его. Пусть говорит, он просто глупец, остановил я Тиина. Считает, бедняга, что разок одолев Тан, он на что-то способен. Ни Илу, ни Джара, ты никогда в жизни не победишь. Ну а если столкнешься со мной, Накс, зря считаешь, что я тебя боюсь. Балк был слабаком, победа над ним не впечатлила меня. Впрочем, может так статься, Флейнгстар, что вы даже не доберетесь до меня. Хотя я очень бы хотел, чтобы вы попытались. Как бы красиво взорвалось твое справедливое воздаяние, как представлю. Опять же, то будет не твоей заслугой, Кирван, ухмыльнулся я. Все, что здесь есть, есть заслуга тактического супердроида ТСД-03. Ты тут каким боком, а? Впрочем, зря ты радуешься. Мы куда ближе, чем ты думаешь, Траун. Пока мы болтали, как раз, начал операцию. Он, казалось, вообще не обращал внимания на то, что мы разговаривали с Наксом. Траун отдавал приказы эскадрильям Галли, общался со связистами и Палейтой. В какой-то момент времени я тоже перевел взгляд с Накса на бронестекло капитанского мостика, за которым разворачивалось искусство. Если бы они применили простые мины, которые наводились бы, допустим, на магнитную или тепловую сигнатуру корабля, эту тактику мы не смогли бы реализовать. Впрочем, и на такие мины найдутся свои способы. Здесь же были мины, которые действовали, как ракеты. Станция захватывала цель и распределяла ее между зарядами, после чего активировались двигатели на средствах доставки и те летели к кораблям. Траун же приказал нескольким МЛА из эскадрильи Галли выполнить несколько заходов. Все это проворачивали истинные мастера своего дела. Сама Галлия, которая была одной из лучших пилотов в Ордене и клоны из ее корпуса, которых она лично тренировала. Так что это действительно было похоже на магию. Сами по себе джедаи – прекрасные пилоты, даже те, кто никогда особо не тренировался. Сила позволяет реагировать на любые вызовы куда быстрее, чем любой другой разумный. Даже я, никогда особо не тренировавшийся пилотированию, в бытности юнлингом едва ли на уровне чуть выше среднего освоивший эту науку мог вытворять такое, на что у многих челюсть отвисала. Что уж говорить про тренированных джедаев-асов. Галлия, вместе со своими клонами, заложила вираж. Мины среагировали и устремились за истребителями, стремясь их догнать и уничтожить. В самый последний момент на снаряды налетели из эскадрильи прикрытия, уничтожая преследовавшие Галлию и ее отряд-компанию. Теперь то же самое, но маневр в нижнюю полусферу, приказал Траун. Рыцарь Палейта, статус, нам нужно еще маневра 2, дабы вычислить управляющую станцию, произнесла девушка. Команда, которая приказывает двигаться снарядом в определенную сторону, вычислена. Это их немного продвинутая кодировка, ничего трудного. Однако нам надо вычислить станцию для взлома и передачи. Выполняйте операцию, приказал Траун Галли. Внутренняя связь никак не могла быть услышана Кирваном, который, судя по всему, сейчас тоже наблюдал за разворачивавшейся операцией. Его ухмылка становилась все более издевающейся, все более бесящей, как выразилась бы Тан. «Что бы вы ни задумали, это реализовать вы не сможете», — слегка злобным тоном произнес он. «Что вы делаете? В цирке выступаете? ТСД-03 говорит, что вы задумали крайне неприятную тактику, которая избавит нас от космических мин. Сделай умное дело, Кирван». «Поверь дроиду», — предложил я, — «он поумнее тебя будет». «Ага, как же», — фыркнул он. «В таком случае, исчезни», — отмахнулся я, прерывая связь. «Он меня утомил. Наставник, я чувствую его вонь за парсек отсюда. Можно я его прикончу? У тебя точно будет шанс», — ответил я Тан. «Ты вот так просто собираешься ее отпустить на Кирвана?» — с удивлением спросил Тиин. «Сеф Ранс прекрасно усвоила мои уроки, я за нее не волнуюсь», ответил я собрату по высшему совету. «Она справится». «Спасибо, наставник». В то же время тактика Трауна явно была близка к своему апогею, потому как, совершив еще несколько потрясающих маневров, Галлия вернулась на исходную. «Есть!» Даже чересчур громко воскликнула Палейта. «Старший капитан, у меня есть точная локация станции контроля. Она расположена в задней части минного поля, подальше от нас и поближе к врагу. Судя по всему, они не смогли ее разместить на позициях своих кораблей, потому как было слишком большое расстояние от мины и их слишком много, станция не справлялась. Однако из-за обилия сигналов, что окружают мины, слишком сильны помехи вокруг нее. Боюсь, с нашей позиции мы вряд ли сможем забить станцию контрприказами. А что если мы используем это решение, пока пойдем в атаку? спросил Джера. «Какая-то часть мин точно попадет по нашим кораблям», — возразил ему Тиин. «Мы могли бы пустить вперед мла, чтобы те приняли на себя удар, пока передается контрприказ». Они оба уже были введены в курс дела тактики Трауна. «Мла более верткие, чем огромные корабли. В это нет нужды», — кивнул Траун. «Мастер Галлия», — обратился он к джедайке. «Для того, чтобы передать команду на станцию, надо подойти на оптимальное расстояние к ней. Можем ли мы использовать ваш истребитель в качестве ретранслятора? Джедаи, прекрасные летчики, а вы одна из лучших, кого я знаю. Вы точно сможете подобраться на достаточное расстояние. Я ей помогу», — внезапно произнес Тиин. «Подготовьте мой истребитель, Лайт. Я и Ади отправимся в поле. Мы сможем пройти его, я тебе точно это говорю». «Мульн», — обратился Джера к своему командиру корпуса МЛА, — «тоже участвуешь?» «Так точно, командир», — ответил Гарин. «Вы ведь не против, магистры?» «Нет», — ответил я. «Буду рад с тобой поработать», — ответил ему Тиин. «Остальным МЛА вернуться на корабли, заправиться и подготовиться. После диверсии мы тут же идем в бой». Шоу, что устроило три дельты джедайских истребителя, которые были пилотируемыми Галлией, Тиином и Мульном, было воистину прекрасным. Они влетели в зону действия мин вместе и начали творить что-то невероятное. Все три истребителя можно было использовать как ретранслятор. Поэтому, даже если, не приведи сила, один будет уничтожен, любой другой можно будет использовать как ретранслятор сигнала. Впрочем, даже думать о сбитии какими-то там минами таких пилотов не приходилось, потому как их вела сила. Экипаж из тех, кто не был в ямах управления, а у моего капитанского мостика были именно ямы в самом корабле, прильнул к бронестеклу капитанского мостика. Впрочем, рассмотреть МЛА на таком расстоянии от нашего корабля мало кто мог, учитывая еще и то, что на них реагировали не все, но многие мины, стараясь уничтожить, виднелись многочисленные вспышки взрывов. Ади, Сыси и Гарин открывали огонь, уничтожая мины, что налетали на них спереди. «Есть контакт», — воскликнула Полейта. «Они в зоне действия. Начинайте передачу», — приказал Траун. Казалось, первые секунд 30 мало кто понял, что конкретно произошло, потому как мины, что реагировали на троицу истребителей, да и те, что оставались в покое, резко будто замерли, а после ринулись вниз, прочь от истребителей. У мин было ограничение, стоило кончиться топливу в носителе, как они тут же самоподрывались. Именно это сейчас и наблюдалось внизу от моих войск. Свыше 1000 мин ринулись вниз, и сейчас виднелись многочисленные взрывы на сенсорах. Всем кораблям, в атаку. Построение Эурик. Накс Кирван, я вызвал самозванного барона, который имел ошарашенный вид. Видимо, ты теперь понял, что мы тут ненадолго. Ты был взвешен, ты был измерен и был найден легким. Не буду желать тебе удачи, потому как даже вся удача галактики тебе здесь не поможет. Силы республики, построившись в знаменитое построение трех полусфер, начало сближаться с противником. Параллельно шел запуск МЛА, как наш, так и вражеский. «Джера, пусть они начинают», — посмотрел на голограмму ученика. «Тан, бери отряд Омега, свой и идите, выносите импко на поверхности», — отдал приказ Ласет. «Помните, что Накс мой», — донесся бодрый голос Чески. «Ничего не могу обещать. Если подохнет в космосе, то извини». 301 корабль против 293. Преимущество в 8 вымпелов, учитывая классы и типы кораблей, не будет решать. Все решит тактика и огневая мощь. Космическая битва при Фаллине была прозвана также «космическая свалка над Фаллином». Впервые в войне клонов столкнулось такое количество кораблей в одном сражении. Фаллинский участок был крайне важным, и сепаратисты, едва началась моя атака на него, собрали там всевозможные ресурсы, что были им доступны именно у Фаллина. Бесчисленные дуэли, бесконечные, освещающие пространство, залпы турболазеров, столкновение МЛА. Сражение выдалось крайне напряженным. Я прикрыл глаза, отдаваясь течению силы и стараясь войти в медитативное состояние. Дайны Траун, Джера, Тиин, я вполне могу доверить им командование своими войсками, а сам лучше войду в боевую медитацию. Пусть я и не истинный мастер этой техники, но даже так, я смогу помочь своим. Пространство вокруг меня преобразилось. Я чувствовал каждую жизнь, помыслы своих подчиненных. Г. Генерал, пораженно ухнул Дайн. Что это? Тихо, прервал его Траун. Это техника джедая. Он ее редко использует, потому как не мастер, но она помогает сконцентрировать все, что есть лучшее в нас, на победу. Лучше не мешайте и не отвлекайте. Хорошо, держать вправо, командовал Дайн. Мы слегка отклонились. Турболазеры на полную. Правая верхняя, беглый огонь, на нас заходит целая эскадрилья. И это был первый бой, в котором мой флагман как-либо, да пострадал. Потому как в определенный момент, была упущена эскадрилья врага и нам насовали бомб и торпед в правое крыло, выбив пару турболазерных батарей. Корабль тряхнуло. Впрочем, такой удар серьезным назвать все равно бы не вышло. Претор-2 обладал огромным запасом живучести и удары, которые могли серьезно повредить, а при удачном стечении обстоятельств, даже уничтожить Венатор, лишь вызвали временные трудности. Отсечь поврежденные отсеки от питания основного реактора, перейти на аварийное питание, отдал приказ Дайн. Ремонтным бригадам, заняться ремонтом прямо сейчас. Битва продолжалась. Мелькали бесчисленные вспышки, султаны взрывов. В какой-то момент одна из станций сепаратистов не выдержала напор и взорвалась, задев сразу две рядом находящихся проведения. Еще одна станция упала на планету, ее захватила гравитация. Когда мое соединение окончательно сблизилось с сепаратистами, у нас было выбито уже 5 десятков вымпелов. Сепаратисты потеряли за 7 десятков. Можно сказать, размен был в нашу пользу. Кос планеты молчала, видимо. Омега и отряд падаванов их выбили. Отлично. Спустя еще часа три бой рядом с планетой начал стихать. 84 корабля всех классов было нами потеряно, либо повреждено, однако КНС. Все их космические станции были уничтожены. Две взорваны, одна упала на планету. Из 40 проведений, лишь 10 смогло уйти. Из 150 щедростей, лишь 52 смогли уйти. Полностью были выбиты барышники в полном составе и почти все бунтари. Потери с нашей стороны кажутся низкими, да, это связано с оперативным управлением Трауна и Джерджеродом, а также с моей боевой медитацией. Офицеры в отчетах писали, что в какой-то момент у них исчезли все мысли в голове. Они просто делали свою работу, но так, как у них никогда не выходило в прочих боях. Они выкладывались на все 0,02%. Ну что я могу сказать, спасибо за комплимент, хотя я уверен, что Ранцизис справился бы лучше, все же моя медитация могла лонгироваться лишь на линейные корабли, до Мла я не дотягивался, либо не до всех мог дотянуться. Тем не менее, бой кончился, бесчисленное количество мусора лавировало в невесомости космоса, и настала пора для наземной атаки. Фаллин будет свободный. Координаты получены? Спросил я у Трауна. Так точно. Отряд падаванов и отряд Омега передали все разведданные о местоположении баз сепаратистов. Саботаж на генераторах щита был проведен. Отлично. Начинайте высадку. Корабельной группе. Открыть огонь по локациям сосредоточения вражеских войск. Веселье, очевидно, еще будет продолжаться. Глава 122. Война клонов. 83. Король копья. 5. Битва за Фаллин. 2. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Ну что же, граф, король Фаллина с ненавистью смотрел на фигуру Дарта Тирануса. Из-за этого ублюдка все и происходит по наихудшему сценарию. Из-за него и Дагина с его долбанным Дракенвиллом. Дуку хотел защитить эту планету с производствами мегакорпораций, из-за чего вынудил его вступить в эту идиотскую конфедерацию, хотя его симпатии были на стороне республики. Однако он был слеп ко всем и к этому идиоту Зурасу в частности, который, питаемый своими идиотскими амбициями, продал его народ конфедерации с потрохами. Именно Фаллин сделали центральным узлом обороны всей этой области. И он понимал, стоит только Флаингстару увидеть шанс, как тот сразу же заявится к его планете. И магистр не подвел, приведя какое-то аномальное количество кораблей на орбиту. Они уже разбили наш флот. Груда металлолома сейчас на орбите планеты, некоторая падает. Сейчас республиканцы атакуют наши базы турболазерным огнем. Похоже, что это катастрофа. Барон, обратился Дуку к Кирвану. Утихомирьте его величество, ибо я не желаю слышать его нытье. В ту же секунду короля приподняло с его собственного трона. Его, в тронном зале, душили при помощи силы. Невидимые тиски сжали его горло, в глазах потемнело. Он попытался руками дотянуться до того, что его хватало, однако не мог, потому как прервать технику силы может либо сам ее пользователь, либо тот, кто обладает достаточными навыками. Король жадно глотал воздух, силясь выжить. «Хватит», — приказал Дуку. «Думаю, вам достаточно. Теперь вы понимаете, король, когда надлежит слушать, а когда молчать». «Тха», — прохрипел он, — «ублюдки. Если бы только у республики тогда хватило сил. Но очевидно, Они были слишком заняты в начале войны, поэтому никто не смог помочь Фаллину. Теперь же сама война пришла на Фаллин. Он пал на колени, тяжело дыша. Его, короля, монарха Фаллина, из древнего рода поставили на колени в его же собственном дворце. Дроиды, что заменили Фаллинскую гвардию, даже не шелохнулись. Тактический супердроид ТСД-03, как он себя называет, тоже. Тактический супердроид не был похож на другие дроиды. Да, он был гуманоидной формы, ростом примерно под 2 метра. У него было, самое главное, 3 оранжевых сенсора. ТСД-03 был действительно неплохим тактиком и стратегом. Он сразу же понял, как можно защититься от нападения республики, вот только, без должной подпитки его план мог лишь задержать те силы, что вел с собой магистр из высшего совета, а тот в операции задействовал аж 3 секторальные армии, что шли с 4 направлений по гипермаршрутам. Так что неудивительно, что все кончилось так быстро или кончается. Тактический супердроид. Анализ тактики и стратегии, которую применила республика, показывает, что для защиты Фаллинского участка были необходимы двойные силы. Иными словами, располагая мы 600 вымпелов, и мы бы смогли разгромить противника. Анализ указывает на крайне продвинутого тактика и стратега со стороны республики. Вполне возможно, это не Light Flying Star, но кто-то другой. Light Flying Star предпочитает стандартные, либо слегка переработанные тактики и стратегии продвижения. И ведь ничего в этом плохого нет, отметил Дуку. Однако, да, ты прав. У меня появились сведения о том, что в его экипаже есть старший капитан Митрау Нуруэда. Перед Наксом Кирваном и ТСД-03 возникло изображение Чисса. Он был командиром в доминации Чиссов, по характеристике, одним из лучших. Почему он оттуда ушел и начал служить республике, загадка. Однако владыка Сидиус говорит, что был бы не прочь пообщаться с указанным разумным лично. Видимо, он видит в нем некий потенциал. «Так мне его захватить?» – спросил Накс Кирван. «Это и будет твоим заданием», – кивнул Дуку. «Пробраться на справедливое воздаяние и похитить этого часа. Возможно, кто-то мог бы сказать, что это невозможно. На справедливом воздаянии – 3 мастера, 1 магистр и 12 рыцарей-джедаев. Однако Фаллин слишком важная планета. Они точно все высадятся на ней. Так что ты сможешь проникнуть на этот флагман. А что?» – отдышался король. «Что делать мне?» «А вам остается лишь сражаться до последнего фаллинца, ваше величество», – перевел на него взор Дуку. «Вы издеваетесь?» – не стерпел он. «Только чтобы Кирван смог захватить этого вашего Мит. Митгдахат с ним, вы предлагаете мне сражаться до последнего фаллинца. Все это делается во имя построения лучшего общества, ваше величество», – холодно произнес граф. «Если вы хотите, Накс эвакуирует вас и ваших министров с собой и отправится на Роксус. Создадите правительство в изгнании. Я останусь со своим народом, Дуку», — резко произнес король. «Как благородно», — оценил Ситх. «Всем бы правителям, ваше благородство, и быть может галактика была бы чуточку». Он приподнял руку и показал расстояние между указательным и большим пальцем, символизируя описание чуточку лучше. ТСД-03, подготовьте эшелонированную оборону. Пусть Флейнг Стар захлебнется кровью. Указанный разумный использует в наземных битвах танковые клинья, в которые вводит пехотные и прочие части, а перед атакой следует артподготовка. Решение. На основании психологии джедая, укрыть войска среди гражданских построек на время артподготовки. Частично выполнено. 25% войск было уничтожено до поступления приказа. Укрыть войска среди гражданских, ублюдочные трусы. Король одернул себя. Нет. Кричать и взывать к совести этих ублюдков бесполезно. Следует действовать умнее и хитрее. Ситхи и джедаи умеют читать мысли, и Дуку наверняка его сможет сразу же раскусить, если он будет думать не о том. Даже учитывая его природную устойчивость к манипуляциям с сознанием, а все фаллинцы устойчивы. Разумеется, как профессиональный политик и лидер, Дуку умеет считывать и анализировать физиономистику, но сам король Геррис не первый десяток лет в политике. Вдобавок у него есть древний артефакт его семьи, который создал его родственник, что призван дополнительно закрыть разум и исказить чувства у других разумных. Некогда его дальний предок был джедаем и создал этот артефакт силы, который был призван защитить его родственников. Что там этот ублюдок Кирван должен сделать? Захватить часа? А да, пусть попробует. Республика нет, лично Флейнг Стар это узнает. Сейчас ведь уникальный шанс. Конфедерация откровенно проморгала момент, когда началась атака республики. Так всегда с Флейнг Старом бывает, потому как он использует шпионов и диверсантов. Орудия ПКО и генераторы щитов выведены из строя, а значит, он готовился. И конфедерация в любом случае обречена на поражение. Так почему бы ему не поспособствовать поражению, а не то этой рохли Дагину Ураху можно сдаться на милость победителя, а ему нельзя, свет клином не сошелся, что ли? Пусть джедаи узнают обо всем, он сольет им все уязвимые узлы обороны, и планы Кирвана, и планы ТСД-03, возможно еще пару диверсий подготовит через верные себе войска, и в конце концов, сможет вырваться из этой ситуации, а после, поквитается с этим дураком Зурасом, который поставил их народ в столь щекотливое положение своей непроходимой глупостью. Думал, что лавируя между Дуку и Сенатом он сможет извлечь выгоду. Дебил. Надеюсь, Дуку еще раз обвел их взором. Все уяснили свое положение. Удачи вам во всем. Всего на Фаллине, по данным переписи годичной давности, проживало 520 миллионов разумных, преимущественно фаллинцев. Фаллинцы – это раса хладнокровных пресмыкающихся, естественно разумных. Фаллинец – мужчина. Фаллинка – женщина. Король Фаллина Геррис, Прим. Автора, имя выдумал я, в полный рост. Ему угрожает Дуку и Вентрис. Фаллинцы преимущественно атлетичны и стройны, визуально приятны почти любому разумному из гуманоидных рас. Живут они столько же, сколько и Сёфи, по 200-400 лет. Некоторые некогда даже вели исследования, с чьей-то, что Сёфи и фаллинцы имели каких-то общих предков. Разумеется, бред. Сёфи – классические млекопитающие, а фаллинцы – пресмыкающиеся. Хотя кое-что общее было в этих двух расах. Зачастую это своеобразный эгоцентризм с изоляционизмом. Что обитателям Тустры было немножечко плевать с высокой колокольни на всех. Что фаллинцы, которые считали, что цивилизации собираются не вокруг Корусанта, галактической столицы, на секундочку, а вокруг их Фаллина, которые считали чуть ли не сокровищем галактики. Что, разумеется, бред. Будь он настолько ценным, я бы сразу ринулся не хайпари выносить, а именно к Фаллину. Да, определенную ценность этот участок имел, но уж точно не такую, а каковой мыслили обитатели сей планеты. Отличительной чертой фаллинцев было их умение выделять феромоны, которые могли как отпугнуть, так и зачастую, наоборот, спровоцировать прогрессию полового поведения противника. Этому способствовало то, что визуально они привлекательны. Среди ордена джедаев есть несколько фаллинцев. Самое примечательное на данный момент – это Зулксис из отряда падаванов. Девочка, скрывать не буду, весьма миловидна. Гибель ее наставника сделала из нее воина. В принципе, у многих такая ситуация. Гибель близких людей ожесточает. Зул была крайне активна и даже, порой, ее заносила и скатывалась она во тьму. Хорошо, что у нее были верные товарищи, в частности, подруги по отряду, особенно Абриуин. Даже ходили слухи по некоторым их общим знакомым, что они гораздо ближе, чем подруги. Меня бы это особо не волновало, если бы у Ксисс изначально не было бы предрасположенности к эмоциональным всплескам. Так что, проведя через Луминару исследование, я реально попросил мастера пообщаться с девочкой, потому как полагал, что если я начну ее опрашивать и пытаться оказать психологическую помощь, то добьюсь лишь противоположного эффекта. Так вот, Луминара заверила меня, что между Абри и Зул никаких непотребств нет. Абри лишь ее подруга и с головой уперлась в изучение исцеления силой, а Зул Ксисс изучает оружие. Обе девушки больше похожи на подруг, крайне странных, потому что Абри – эдакая спокойная, милая, а Зул – вечно норовит что-нибудь сказать эдакое, отчего ушки в трубке свернутся у самых подготовленных слушателей. Но в целом она в последнее время была стабильна, активно училась использовать свои феромоны, попыталась даже на мне, во время одного из спаррингов, но была быстро выведена из строя, ибо на мне такие детские игры не работают. В целом о фаллинцах я бы мало что плохого сказать мог, если бы не знал про некоего триллиардера Ксизара. Ксизар – это бизнесмен и предприниматель, один из бывших Виго Черного Солнца, ныне упокоенного. Гарин, когда его убил Мол, решил оборвать все старые связи, которые не были в курсе о том, с кем он работает. Поэтому Ксизар про то, что его старый начальник жив, не был в курсе. Организация Гарина, Алый Рассвет, вообще была эдакой серой зоной, как и то, что мало кто знал, кто там на самом деле правит. Вот и Ксизар не знал, да и не торопился выяснять, лишь пользуясь возможностями организации по торговле информацией пару раз. Принц Ксизар на самом деле являлся принцем и был третьим в линии наследования Фаллинского престола. Впрочем, ему было исключительно все равно именно на само наследование. Транспортные системы Ксизара занимались тем, что занимались всякой доставкой. Разумеется, доставка была не самой простой, среди его клиентов были богачи, которые платили за доставку особого груза. Порой там была откровенная, чернушная запрещенка, в частности, девочки-твилечки, тагрутки, фаллинки, зилтранки 10-15 лет, а порой и совсем младенцы. Однако лезть в его сторону я, если и хотел, то чуть позже, после того, как разберемся с Палпатином. Громить его до войн клонов, до того, как у нас наберется целая армия, которая может вынести в ноль почти любую оборону, глупость, к сожалению. Впрочем, я мог, конечно, в любой момент времени заявиться к нему, перебить всю его охрану и захватить его в плен, чтобы через пару месяцев суд республики отпустил его и ничего не поменялось. Единственное, что могло бы сработать, его убийство, однако следует помнить, что убирая такого разумного, мы создаем вакуум. Свято место пусто не бывает. И вот уже внутри его организации несколько военизированных группировок грызутся друг с другом за власть. И военизированы они по самое не хочу. Ксизар, по моим сведениям, даже Джаггернаут и Атте смог достать. Так что в его отношении я принял решение. А пусть живет. Какова роль его в текущей операции? Минимально, точнее нулевая. Грубо говоря, его я тоже не соизволил возвестить. С другой стороны, а с фига ли я должен ставить в известность криминального авторитета об армейской операции? Вдобавок, сам Ксизар к своей планете был в лучшем случае нейтрален, а в худшем, он работал с сенатором Зурасом, который являлся тем, кто фактически привел в самом начале войны Фаллинг Конфедерации. Мы высадили войска, отрапортовал Хелл. Войска сепаратистов формируют прочную, эшелонированную оборону по границам городов. Мы смогли накрыть часть их сил, пока они были вне городов, на своих базах, однако теперь, они перемещаются вплотную к гражданским постройкам. Их космические силы разбиты, кивнул я, изучая предместья столицы. Если верить голограмме, вокруг самой столицы начали спешно формироваться линии обороны. Мы должны атаковать до того, как они совершат пригруппировку. Всего есть два важных города, которые надо взять. Первый – это Фаллинский трон, он расположен вот ту, указал я. Туда отправлюсь я, это столица. Джар и магистр Тиин, за вами закреплен город гордость короля Вардера. Мда, ну у них и название, буквализм их все, тонко подметила Луминара. Ладно, не будем обсуждать все это. Самое главное, сейчас нам надлежит использовать только высаженную артиллерию и мла, больше никаких турболазеров. Не хватало нам еще жертв среди гражданских. Больше чем уверен, супердроид будет намеренно их создавать, наставник, подметил Джаратапл, потому как именно это ему и нужно. Вот поэтому и надо действовать быстро, вздохнул я, переведя взгляд на просторы Фаллина. Вдалеке виднелся остов уничтоженной нами базы дроидов. Формируйте ударные кулаки и вперед. Командиры, кто отключил связь, а кто ушел на свои посты? Остался лишь последний шаг перед завершением операции и можно будет заняться оголтелой, ничем не прикрытой, пропагандой. Притом самой простой. Ведь сие будет не мультики, или сюжеты фильмов, или слова о том, что мы самые крутые и самые сильные, а непосредственные деяния. При том, чтобы этот нарратив использовать, надлежит победить за пару дней, а не за пару недель, месяцев, лет. Нужно и подчеркнуть, время близилось к закату, а мы высадились во время обеда, когда со мной на связь вышел тот, кого уж точно на связь я не ожидал, король Фаллина. Геррис, если не ошибаюсь, с удивлением рассматриваю атлетичную фигуру фаллинца. Чем обязан? У меня мало времени, магистр, посему говорить буду прямо. Дуку списал эту планету, мой народ в утиль, сбивчиво он начал. Мне приказали воевать до последнего, лишь чтобы его темный служитель, Накскерван, этот самозванный барон-выродок, смог исполнить его приказание, доставить некоего, Мит Трауна к нему и его повелителю. Его, Траун сейчас на орбите, на флагмане, под защитой орудийных систем и экипажа корабля. Зачем это им? Какой-то допрос мне все равно, зачем им этот разумный. Я хочу поскорее капитулировать, но Накс мне не дает. На счастье, этот скоро отправится на малозаметном корабле к тебе на флагман исполнять задание. Я могу сказать, откуда он вылетит, а после, когда Керван будет нейтрализован, и опять же мне плевать, как именно, я смогу перехватить управление и заставить армию дроидов сдаться, где их управляющая станция я знаю. Так и чего вы хотите, достойного обращения? Меня насильно втянули в эту конфедерацию, пояснил он. Дай слово, что не будет никаких преследований ни меня, ни моих подчиненных. Хотя, чего это ты про условия спрашиваешь? Я уже выложил все карты на стол, ты можешь победить в любом случае, даже не приняв мое предложение. Тем не менее, я его приму, ваше величество, ответил Геррису. Этот разумный, которого хочет заполучить Дуку крайне важный офицер, надо будет озаботиться его защитой. Хмм, а почему бы не нанять их, Нагри, тех, кто его когда-то и убил. Но в то же время, Ханага не разорен ничьей политикой, но нанять их можно, как элитных стражей. Не везде я смогу задействовать теней. Спасибо, ваше величество, кивнул голограмме Геррису. Я пошлю отряд в то место, откуда будет вылетать Накс. Поторопитесь, он вылетит в ближайший час. Астропорт Синего района – это почти центр столицы. Учитывая ваше расположение, вы успеете, точнее ваш отряд, но не ваши войска. Хотя, я согласен, если вы туда нанесете турболазерный удар. Исключено, пресек я. Турболазеры слишком неизбирательное оружие. Я не хочу допускать смерти невинных. Не волнуйтесь. Кирвану помешают еще на вашей планете. Тан, я отключился от связи с королем. У меня есть для тебя задание. Космопорт в Фаллинском троне, откуда должен был вылететь Накс Кирван, выглядел нетронутым войной. Разве что здесь было множество дроидов конфедерации, которые патрулировали местность. Но обойти болванчиков в один отряд умел. Вдобавок, вдали раздавалась канонада приближающихся войск к городу. Так что часть гарнизона, весьма весомую, сняли и перевели на передовую, дабы сдержать атаку 13-й секторальной, которая в полном составе продвигалась к столице. Можно было сказать, что город вскоре возьмут, это лишь вопрос времени. Против сепаратистов действовал весь спектр вооружения. У республики была поддержка с воздуха, удары артиллерийских систем и то, чем славится 13-я секторальная, ее главное преимущество – танковые части. Здесь они получили возможность реализовать свое преимущество. Вот и этот ублюдок, донеслось от Зулксис. А это его корабль, кивнула она на корабль, к которому двигался Накс Кирван. Мужчина пока что не успел заметить их, а корабль у него был весьма продвинутым со стегиумным покрытием. Такой можно было и не заметить. И они, по словам наставника, нацелились на Трауна. А ведь стоит признать, что в корень смотрит. Траун действительно из них троих часов, что прибыли с наставником в республиканское пространство, более всех замаран с наставником. Тан была в курсе некоторых деяний, сверхдальние перелеты и еще парочка работ уже позже. «Ну что, большой бум?» – спросила Фаллинка у нее, когда Накс подошел близко к своему кораблю. «Бум!» – кивнула Тан. «Только в этот раз постарайтесь по глупости не подставляться», – она посмотрела на Тедиата. «А тебя что это?» – смущает, – подколола подругу Зул, нажав на кнопку детонатора. «По мне так защитить девушку, которая тебе нравится, обязанность каждого мужчины». «Зэ, заткнись», — отвела она взгляд. Раздался взрыв. Накс Кирван, к сожалению, успел среагировать и закрылся барьером силы от разлетевшихся обломков. «Вот твари», — процедил темный служитель. «Вы хоть знаете, сколько он стоит?» «Хат, он выжил», — вздохнула Тан, взяв рукоять светового клинка. Они находились в довольно обширной вентиляции астропорта. Одним движением Тан выбила решетку вентиляции и спрыгнула вниз, на ходу активируя световой меч. Она попыталась напрыгнуть на него сверху и пригвоздить Накса к полу мечом, однако это не сработало. «Опять ты, синекожая шлюха?» Накс остановил ее в воздухе при помощи телекинеза. «Видимо, твой наставник совсем тобой не дорожит, раз отправляет тебя на одно и то же задание раз за разом». Ее отбросило назад. Ее товарищи спрыгнули сзади нее, а вот и группа поддержки. «Видимо, меня кто-то намеренно сдал, может скажете кто, а не пойти бы тебе к Хатту?» – спросил Тедиат. «В принципе я и так догадываюсь, кто меня сдал. Этот идиот Геррис, король Фаллина. Что же, он активировал алый световой меч. С ним я позже разберусь. Сперва малолетки невесть что о себе возомнившие. Мой наставник посвятил мне время, Накс Кирван». Поудобнее перехватила свой световой посох Тан. «Со времени нашей последней встречи мои силы возросли вдвое». «Прекрасно. Тем интереснее будет тебя убивать», — облизнул барон пересохшие губы. Послышался крайне неприятный звук. «Дроидики!» — воскликнул Маклатор. «Кирван мой, остальным уничтожить дроидиков», — объявила Тан. «Много на себя берешь, шлюха. Накс сблизился с Чизской. Если на релоте она не всегда могла правильно среагировать на его атаки, то теперь движения Накса будто бы стали медленнее, хотя уж точно он этого не хотел. Она отразила несколько его выпадов, затем улучила момент и ударила ногой ему в лицо, отчего Накса повело чуть в сторону и он отпрыгнул. «Да ты и впрямь тренировалась, шлюха!» – прорычал он, ринувшись атаки. Его стиль стал в разы агрессивнее, однако, и сама Сеф Ранс почувствовала неожиданный прилив сил. Накс стал сильнее, непредсказуемее, однако не он теснил ее, а она его к обломкам его же корабля. Наконец, Накс, после очередной серии ударов, подхватил пылающие обломки его корабля и метнул в Тан. Она перепрыгнула мчащийся на нее мусор, вновь сблизившись с ним. Толчок силы Кирвана отбросила, однако он совершил сальто назад и нивелировал, по сути, технику. В таком случае, она сконцентрировалась, на левой руке вспыхнул огонь. Пирокинез, восклицательные и вопросительные знаки, техники изменения учатся только на уровне рыцаря. Сразу виден выкормыш флейнгстера, ухмыльнулся мужчина. От огненного шара он просто увернулся и даже от второго, и третьего, хотя последующие она использовала почти впритык. Он сменил стиль, только что это было. Тан чуть дважды не лишилась жизни, настолько резкой была смена стиля прямо в бою. Это не Макоши и не Джемсо, которые раньше он использовал против своих противников. Но прыжки, сальто, акробатика. Атару, он попытался подловить ее фишкой учителя, вот только ее наставник был истинным мастером этого стиля и умел нивелировать все его слабости. А Накс Кирван явно рассчитывал ее удивить, и она знала теперь путь к победе. Рубящие, летящие со всех сторон атаки Атару, казалось, начали ее теснить, и Накс Кирван с радостью включился, больше отдаваясь этому стилю. Пора. Резко развернувшись, Тан словила на свой оранжевый световой меч атаку сверху. Перепрыгнувший ее Кирван попытался атаковать сверху вниз, в спину, она однако резко развернулась и отразила атаку, а затем нанесла ему удар рукоятью точно в лицо. Ух! Кирван чуть отошел назад, а затем получил укол точно в грудь. Гха! Тан убрала меч из его груди, а затем вращательным движением обезглавила темного служителя. Всерьез рассчитывал меня победить при помощи Атару, неудачник? После тысяч часов, в которых я получала от этого стиля и тысяч синяков, я изучила его вдоль и поперек, в том числе и все его слабости. Хотя кому я это говорю, Накс Кирван, видишь, я смогла справиться и без твоей помощи. Ее товарищи последние секунд 30 просто наблюдали за ее боем, расправившись с силами дроидов. Но тогда ты не смогла, заметил Диад. Ой, блин, да прекратите вы собачиться, влезла Зулксис. Верно, верно. Поддакнула ею Индонент. Пригласи ее уже на свидание, Диат, и поздравь. Не надо меня никуда приглашать после миссии, фыркнула Тан. Я сама приглашу, хэмэмэм, когда захочу, хоть бы и после этой миссии. Но сперва надо вернуться на базу. Я наконец-то прошла свое испытание, и Траун теперь мне должен, надо будет спросить с него. Глава 123. Война клонов, 84. Король копья, 6. Битва за Фаллин, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Перед Фаллинским троном, как звалась столица, развернулась настоящая бойня. Да, отряд падаванов тихо зашел, устранил Накса, по словам их, справилась Тан в одиночку и тихо вышел. Вот только ничего это по сути не изменило. Король Геррис попытался поднять восстание против сепаратистов, едва узнал про смерть Кирвана. Однако тактический супердроид предвидел все это и отрезал королевские силы во дворце, взяв его в осаду. Ему хватает сил не только сдерживать натиск моих войск, но и держать в осаде гарнизон фаллинцев, который, к слову, он еще и активно пытается уничтожить. Сам Геррис был ранен в одной перестрелок, его попытались целенаправленно убить. Таким образом, город, в котором проживает что-то около 30 миллионов жителей, оказался разделен между двумя силами. Здание Министерства обороны Фаллина оккупировали силы сепаратистов. Там засел крайне злой и крайне умный ТСД-03, который умудрялся на планете создавать проблем. А в королевском дворце, в осаде, сидел законный монарх, Геррис. Я попросил его не связываться с Дуку, не принимать никаких вызовов с его стороны, потому что Стиранус останется убить его, задушив через полгалактики, и этому я помешать не смогу. Увы, город находился в 5 километрах. До этого я, используя тактику танковых клиньев, прорвал оборону сепаратистов в шести точках. Три точки для прорыва указал мне король, еще три я приказывал прорвать изначально. Перед столицей сформировалось три огромных котла, которые были сформированы при помощи сходящихся ударов шести разных групп. В котлах шла разделка при помощи мла и артиллерии. Вскоре все это должно закончиться. Я стоял на Джаггернауте, наблюдая, как вдали мла Галли выносит остатки армии сепаратистов. Поначалу ТСД попытался деблокировать свои силы, прорваться к тем силам, что попали в котлы. Однако у него ничего не вышло. Мы не только не дали прорваться к котлам, но и отбросили сепаратистов обратно в город. Вдобавок, как раз случилось восстание короля. Согласно обновленным данным, в котлах застряло до миллиона единиц разнообразных дроидов-сепаратистов, сообщила Луминара. Прорыв нашими мобильными группами их обороны и сходящиеся удары позволило взять их в окружение. Надо разделаться с их силами в котлах, а после заняться столицей. Этим и занимаемся, ответила Луминара. О, твоя ученица. Она кивнула на Тан с ее отрядом. Только что они вернулись с задания. Тан выглядела бодрой, как и собственно весь ее отряд. Хэмэмэм, я не видел ее веселой с тех пор, как Кирван ее отделал на Релоте. А сейчас, вон, лыбится во все 32. Смотрю, наконец ты достигла своих условий, моя ученица. Условий? Спросила Луминара. Каких условий? Она дала обет, пояснил я, что лишь одолев темного одаренного, заслуживает звание рыцаря-джедая. Сефранс уже давно прошла все испытания, доказав все, что требуется, но сознательно не получала рыцарский титул. Но разве это не варварство? Спросила Борисовфи. Падаван Луминары посмотрела на Тан. Мы джедай. Рыцарем должен быть тот, кто защищает и приносит справедливость, а не простой убийца. А разве я не защитила и не принесла справедливость? Едко спросила Танну Борис. Накс Кирван был крайне плохим одаренным, который причинял страдания, в том числе невинным. Я исполнила свой долг, убив его, Борис. Ты считаешь, что это неправильно, Борис, строго произнесла Луминара. У пути джедаев множество ветвей, Сефранс лишь реализовала одну из них. Мои поздравления, Падаван Тан, или вас теперь именовать рыцарь, я проведу ее посвящение. Но чуть позже, повернулся вновь, смотря на Фаллинский трон. Сейчас нам надо дожать сепаратистов. Канонада только разрасталась. Да, дроидов обычно больше, чем клонов. Однако их это не спасало. Вдобавок, к текущим временам, количество клонов в корпусах, легионах и полках начало возрастать, грубо говоря, раздулся штат. И сейчас мы занимались тем, что атаковали со всех направлений. Вскоре войска вошли в близкий контакт с противником и авиация с артиллерией перестала утюжить войска в котлах. Командир Найнер, я связался с командиром отряда Омега. Вы выполнили тот мой приказ, цели помечены, потому как мла сейчас начнут бомбардировку целей в Фаллинском троне. Отряд Омега, пока остальные были заняты делом, тоже без дела не сидел. Они должны были найти места, где находится наибольшая концентрация сепаратистов в городах и пометить их при помощи приборов целеуказания. Притом они работали по всем городам, им я выдал персональный лаат. По уровню умений, отряд Омега мало чем уступал дельтам, которые я так любил использовать в самом начале войны. «Птички могут действовать, генерал», — спокойно доложил мне клон. «Мы промаркировали все, что требуется, и уже на пути к эвакуации из города. В таком случае я отдаю приказ генералам Галли и Мульну действовать». Вскоре над нами пролетели мла. Они устремились в этот раз к городам, начав бомбардировку зданий, в которых, согласно данным разведки, засели сепаратисты. И тот факт, что именно оттуда по нашим мла начали вылетать ракеты и зенитные выстрелы, свидетельствовал о том, что отряд Омега не ошибался. Они не вступали в бой с противником на их территории, но разведали местности и установили маячки на тех зданиях, которые требовалось бомбить, чем Галлия и ее силы занялись, снося постройки вместе с дроидами. Спустя сутки котлы были полностью ликвидированы. Это были вполне себе обычные, спокойные сутки. Мы приступили к охвату столицы, полностью изолируя город от прочих территорий. Согласно нашим сведениям, у ТСД осталось что-то около сотни тысяч дроидов. Наши же потери составили 9340 клонов. Я осмотрел присутствующих, в том числе в форме голограмм. Плюс 14 тысяч во время взятия гордости, ответил мне Джара. Там располагался простой тактический дроид. Из потерь, по меньшей мере 7 тысяч, безвозвратны. То есть он ввел клонов в город, прямо вот так, почти два легиона вшатал. Об этом помалкивали, но Джара начал штурм города еще до авиаподготовки. У него был всего один котел, который он лихо с Тиеном разгромил, а после они начали штурм города. «Это была моя идея», — с тяжким вздохом произнес Тиен. «Мне казалось, что мы сможем взять город с марша. Мои потери были связаны в основном в боях, что происходили с окруженными войсками сепаратистов. Ведь те огрызались и очень сильно. В столицу я еще не вводил войска, дожидался, пока Геррис сможет подготовить свои войска. Я намеревался нанести синхронный удар изнутри и снаружи, чтобы окончательно добить ТСД-03. Об этих идеях мы еще поговорим, магистр», — пообещал я. «Сейчас же вам надлежит перебросить все свои силы к столице. Мы ее окружаем на данный момент. Мастер Галлия уже провела бомбометание по объектам ТСД в столице. Что нам действительно осталось, это аккуратно войти в город. Хелу, что по готовности частей? Один из легионов нуждается в полной ротации, генерал», — ответил мне командир. «Они попали под тот артиллерийский удар, что был самым последним со стороны сепаратистов. Действительно, под самый конец, сепаратисты вдарили, так вдарили. Но в целом ситуацию это не изменило. Впрочем, это было неприятно. Они, по сути, атаковали атакующих и смешали планы. Встречный бой, как он есть. В таком случае, проведите ее», — приказал я. «Завтра пополудни город должен быть взят. Утром начинаем». Захват столицы вышел крайне громким. Одновременно верные королю войска из королевского дворца и извне республиканские войска напали. Истощенная боями армия дроидов, лишившаяся в том числе своих подстанций управления, которые облегчали действия дроидам, отступала. «Пусть я крайне не любил так называемые городские штурмы, к сожалению, поступить иначе не мог. Хотя полноценный ад в обороне сепаратисты нам так и не устроили, во многом это было связано именно с целенаправленным уничтожением объектов их инфраструктуры. Прямо у здания Министерства обороны Фаллина мы встретились с королевскими войсками. Курировал их лично Геррис, который выглядел бодрым. «Ваше Величество», — поприветствовал я короля, когда войска объединились. «Королевские войска достигли площади обороны гораздо раньше, чем мы и успели оборудовать позиции, так что мы встретились в укрытии». Геррис был одет в униформу своих же солдат. Она представляла из себя броню. В руках у короля виднелась винтовка, которой тот явно пользоваться умел. Геррис был типичным фаллинцем, с зеленой кожей и грубыми чертами лица. «Магистр джедай», — кивнул король, — «искренне рад вас видеть. Честно говоря, за последние полтора года вы единственный гость, которому я рад. На вашей планете идет война, а вы мне рады? Я ведь ее вам, по сути, и принес. Ну вы же пришли ее заканчивать», — поинтересовался он, — «исправить то, что я, к сожалению, допустил. Если бы не этот идиот Дагин, а ведь пытался убедить его не заигрывать с Торговой Федерацией. Мне казалось, что вы поддержали Кайнес из-за Зураса, в том числе», — кивнул фаллинец. «Но самое главное, это Дагин Урах, которому не хватило духа сообщить Нуту Ганрию о нейтралитете. В итоге, Дуку начал буквально скупать правительство вокруг Дракенвилла, либо убеждать тех, кто не хотел их поддерживать. Вот так, как меня. Но я искренне рад, что вскоре все закончится. Должен признать, что убийство Накса оправдало мои ожидания. Передайте тем, кто это сделал, мое уважение. Она будет польщена», — пообещал я. «Ну, у нас остался последний рывок». Я посмотрел на здание министерства. То было вычурное, трехэтажное здание, с пафосными барельефами, что изображали фаллинцев, на каждом углу. Оттуда велся огонь, из всех возможных окон. А ведь мы можем просто снести его при помощи мла. Это здание, здание Министерства обороны, было построено 1000 лет назад. При строительстве использовались особые материалы, магистр, хмуро произнес король. Обычные снаряды и бомбы его не возьмут. Только целенаправленная атака из турболазеров вынесет его. Но вы ведь не будете по центру города бить из таких орудий?